Глава 13. Понедельник, 23 июня, день. Первомайск, улица Щерса. Вузовские дела, московская круговерть — все это задевало лишь край Ритиного сознания, мельтеша, словно дождь за окном. Вернуться наочно? Да легко. Старушка-декан в седых кудряшках только рада была. Вот только дальше-то что? Так и бродить по столичным проспектам. А смысл? Поборовшись с собой, с безволием своим и глупыми обидами, девушка взяла билет на самолет. Правда, не до Одессы все раскупили, а до Николаева. Ну, какая разница? Тот же четвертной. И часам к трем коробчатый красно-белый Икарус высадил Риту в родном городе. Ее колотило в лифте, когда дверцы, повизгивая, разъехались на нужном этаже, и зря. Квартира отдавала гулкой пустотой, тут уже месяц никто не жил. У Настены кончился отпуск, а ее брат... Гарина, не разуваясь, процокала каблучками по паркету, обходя комнаты, обнюхиваясь, как кошка на новом месте. Тоска не рассасывалась, давила на душу тяжелым черным комом. «Кыш, кыш, негатив!» — приказала себе Рита. Решительно вспоров молнию чемодана, она стянула с себя надоевшие брючки капри и влезла в короткую джинсовую юбку. Подол точно не задерется, босоножки, да и эти сойдут. Быстро поправив прическу, девушка ухватилась за длинный ремешок сумки, будто поводок взяла, и вышла за порог. Серые основательные пятиэтажки на улице Щерса стояли не в скучный ряд, а наискосок, прикрывая собой зеленые дворы. Отсюда, с высоты, 12-я школа смотрелась вся целиком, но в ракурсе непривычном. И футбольное поле, видать, и гаражи, и травянистый склон балки. Рита вздохнула. Как же она рвалась в Москву, и как ей там не хватало тихой размеренности здешней жизни, спокойной и ясной, как отстоявшаяся вода. Впрочем, город юности всегда проигрывает городу детства. Разве сравнишь тревоги и страхи взросления с наивной безмятежностью малолетства? У подъезда не заседали бабки, и девушка ощутила мелкое облегчение. Хоть что-то. Постучав в дверь, она отшагнула, несмысленно помахивая сумочкой. «Вась, ну не балуйся!» — глухо донесся приятный голос, одолевший пухлый дерматин, набитый на филенку. Замок щелкнул, и из тени прихожей глянула Инна. Она вышла в свободной тунике, что едва дотягивалась до середины стройных бедер, и в мягких войлочных тапках с опушкой. Красивое ухоженное лицо выразило замешательство и радость. Рита даже испытала мгновенное разочарование. Даже в глазах одноклассницы не мелькнуло смятение, недовольство или осадок давней вины. «Ритка!» — воскликнула Видова. «Вот это ничего себе! Проходи скорей!» «Привет!» — вытолкнула Гарина, осматриваясь. «Ты одна?» «Одна, совсем одна!» — притворно завздыхала Инна, тут же рассмеявшись. «Только так и отдохнешь. Родня это!» — она жизнерадостно вытолкнула. «Замучили уже!» «Сидим с Васенком на попе ровно. Чего дома торчать?» — передразнила девушка, выговаривая дребезжащим голосом. «Погуляйте, черешенкой дитё угости». «Гуляем, лопаем. Чего так много ягодки? Еще диатез вскочит». «Ха!» Тут и сам Васенок пожаловал. Глянул на гостью снизу вверх и заулыбался. «А я тебя знаю. Ты Рита». «Как ты чисто букву «Р» выговариваешь?» — неумеренно восхитилась Гарина. Малыш моментально загордился, удаляясь с важным видом. «Выпьем за встречу», — неуверенно предложила Инна и поспешно добавила. «Чайку?» «Давай», — скупо улыбнулась гостья. Хозяйка быстренько накрыла на стол. Пока электросамовар гудел, закипая, Инна брякала тарелками. «Будешь краковскую?» — болтала она, роясь в холодильнике. «Или докторскую?» Я даже удивилась, когда зашла в гастроном. Лежат оба сорта, как в Елисеевском, и даже очереди нет. Сосиски, правда, завозят через день, зато они здесь вкуснее. «Лучше докторскую», — вставила Рита. Видова нарезала закуску, все медленнее орудуя ножом, пока не отложила его вовсе. «Рит», — негромко заговорила она, — «я не играла приятности, а действительно рада, что ты зашла. Ух, грешна и виновата, это тоже про меня». «Да ладно», — слабо возразила Гарина, но ее визави упрямо замотала головой. «Нет, Риточка, дай договорить. Хочу, чтобы ты знала. Я все помню и все понимаю. Тогда, 3 года назад, когда мы с Мишей...» Инна покраснела и зачастила. «Ты только не обижайся на него. Сама же понимаешь. Стоит мне или тебе захотеть, и ни один нормальный мужчина не устоит. Соблазним любого. Ну, так же. Ну, да, пожала плечами Рита. Ну и вот. Только я вовсе не думала, что сделаю тебе больно. Да вообще не думала. Я хотела ребенка от Миши, и все. Инна глубоко вздохнула, успокаивая разгулявшиеся нервы. Я слышу, как это звучит. И ты имеешь полное право подбирать к моему поступку любое прилагательное. И меня кем угодно считать. Ну, эгоистка я, понятно же. Я не оправдываюсь, хоть и виновата, но... Повторись, тот вечер поступил бы точно так же. Просто потому, что хотела счастья. А как бы я его нашла честно? А сейчас? Гарина с интересом глянула на Видову. Ты счастлива? А счастье — это не состояние, — мягко улыбнулась Инна. Это мгновение. Но одно знаю точно, я перестала быть несчастной. С Олегом у меня, знаешь, он любит сильнее. А я, бабушка говорила, стерпится-слюбится, вот так и у меня. Зато, она ласково улыбнулась, есть Васенок, Василек. Рит, я когда узнала, что беременна, позвонила Мише, пищала от восторга, и поклялась, что больше не влезу в его жизнь. И сдержала слово, Рит. Да-да, я помню, как ты зашла сюда, усмешка снова стерла серьезность с губ, но между нами ничего не было, понимаешь? Даже у эгоисток есть свои красные линии, переступать которые непозволительно. Хотя да, я искала твоего мужа. Инна оглянулась на дверь и сказала вполголоса: у Васенка выявился Мишин дар целителя. Вот это ничего себе! Охнула Рита, чувствуя, как сыплются прежние доводы, распадаясь в словесную труху. Да, упоенно воскликнула Видова. А я вся такая перепуганная, не знаю, что и делать. Я еще там, в Москве, выведала, где вы живете. Прихожу, а никого, звоню, гудки. А сюда приехала на каникулы и вдруг встречаю Мишу. Да чего ж сразу легко стало. Миша с Васенком поговорил, так знаешь, по-мужски, и тот мигом успокоился. Когда ты странный, это пугает. Ну, а когда таких, как ты, хотя бы двое, все не так страшно, поняла? Удивительно по-доброму улыбнулась она. Поняла, вытолкнула Гарина. Вот я ж дурында, плеснула руками Инна. Чаю так и не налила. Кипяток мигом наполнил чашки из толстого фаянса, а заварка окрасила воду в цвет йода. «За любовь!» — ослепительно улыбнулась Видова, и две чашки сошлись, шутливо чокаясь. Среда, 25 июня, день. Первомайск, улица Киевская. Неделя выдалась хлопотная, и я решил хоть в дороге отдохнуть. Сел на поезд до Харькова. Всю ночь продрых на верхней полке. Потом пересадка, любование пейзажами за окном. Бараилов встретил меня на вокзале. «Привет, красавец!» — ухмыльнулся я, ставя ударение на последний слог. «Еще раз так назовешь — прибью», — сумрачно пригрозил Мишка и отобрал у меня чемодан. «Пошли, я Ижика подогнал». Мы спустились на привокзальную площадь. Я коварно молчал, пока Мишкино сопение не обрело нервный оттенок. «Да все нормально с твоей Ленкой», — сообщил я на релаксе, любуясь рядами каштанов, уводивших улицу Шевченко в перспективу, к площади Ленина и к колоннам Дома Советов. Заселилась и прописалась. Контейнер с мебелью позже приедет, но мы диван-кровать новый купили. Холодильник взяли, бэушный, правда, телевизор присмотрели. Лиза с ней, поможет, если что. — Так ты всех, что ли, зазвал? — оживился успокоенный Браилов. — Всю спецгруппу? — Всю, — подтвердил я, щуря глаза на солнце. И, слушая, как тихонько ракочут колесики моей сумки, отмечая выбоины асфальта. «Ипполит Георгича? Его. И даже Бублика. Вот кому собираться легко. Покидал трусы-носки в чемодан, прихватил мыльно-рыльное и в аэропорт. А мне Георгиевич домоседом казался». Иномирец переложил тяжелый чемодан в левую. «Хе, переехать из Сибири в Подмосковье за государственный счет. Кто ж откажется? Час езды до столицы. Режим, конечно, зато безопасно. Да, чуть не забыл. Коллективу я объявил, что еду на косметическую операцию, так что явишься во всей красе. Молчу, молчу. Мой голос принял рассудительный тон. Нет, конечно, проще всего было бы влиться в незнакомый коллектив, но куда ж без Лизочки? Ничего, ухмыльнулся я. Расписки все накатали, а не разглашение. Да, господи, свои же люди, болтать не будут. Мы с Мишкой закинули багаж в кузов ижа. Куда тебя? Бодро спросил Браилов, отпирая дверцу. Домой? «Да что там делать? А ты где остановился?» «Готель Первомайск», — ответил водитель, копируя Гешу Казадоева. «Давай на работу. Пропуск получил хоть?» «Выдали», — фыркнул Мишка, садясь за руль. Помурыжили, правда, зато начальник охраны красотка. Марина, кажется. Ага, политично затянул я. Плюхнувшись на переднее, спросил, как бы, между прочим. А ты как попал сюда? В Одессу ездил? На базар, что ли? Задрал брови дубль. Ну да, обуви всем понакупил, штаны себе. Ну и ко днюхе подготовился. А на разборке не попал? Я приложил усилия, чтобы мой голос не звучал напряженно. «Какие разборки?» — нахмурился Браилов, заводя мотор, и просветлел. «А, эти, спартаковцы которые. Ну да, там столько милиции понаехало, помню. Даже стреляли вроде. А торговки сидят, как идолы на кургане». «Да, не такие», — промямлил я, косясь на Мишку. «Дубль-то он дубль. Брат-близнец и все такое. Вот только судьбы у нас слишком разные, что ли. Непонятно даже, как они вообще смогли сойтись и пересечься в тот день, когда полыхнул черный свет. «Поехали!» — мотнул я кистью, и пикап покатил по Шевченко. Мимо универмага и универсама, мимо ресторана «Южный Буг» и кинотеатра «Октябрь», краем площади Ленина, прямо к мосту. Справа замелькали стройные пирамидальные тополя, выстроившиеся в почетном карауле, затемнелась старая вежа, забелел городской пляж и открылся Альвеополь. Дома, сады, пересечения улиц, а вдали, наверху степного увала, накалывала облака полосатая мачта телевышки. Лепота. Иш вывернул на Киевскую, и Браилов добавил газку, одолевая подъем. У высокого бетонного забора, огораживавшего НИИ субэлектронных структур, водитель аккуратно притормозил. Стоянка тут образовалась спонтанная, самодеятельная, но никто никого не гонял. Да и машину институтских всего ничего, черная обтекаемая «Татра-603» директора НИИС, чуть старенький «Москвич», да тройка «Жигулей» разной степени износа. Я глянул поверх лакированных крыш выше серой кромки ограды, из-за которой фонтанировала густая глянцевитая зелень, да так мощно, что стеклянный параллелепипед главного корпуса еле проглядывал зачеркнутый ветвями. С утра я был на взводе, став ершистым и колючим, готовился к подвигу, брякнуть сгоряча, что сам дедвину в сопредельное пространство куда как легко, ага, добраться на нездешнем поезде до иной Москвы, договориться с Инной 2, забрать из садика малолетнюю Юлию Михайловну, да пораньше, чтобы опередить Мишкину тещу, бабу Риму, и вернуться, делов-то. Но ведь милиция и КГБ в бета-пространстве тоже наличествуют, и в компетентных органах сильно удивятся явлению товарища Гарина, пропавшего без вести 5 месяцев назад, и тогда же, наверное, объявленного в розыск. А если и проморгают органы, то баба Рима живо всех на уши поставит, но генерал фарать будет, чтобы арестовали зятя похитителя и вернули внучку. Хотя, разве это проблемы? Как попасть в бету? Вот в чем вопрос. Теория совмещенных пространств, теория перехода — это пока лишь набор слов. Название без контента. Ну да, есть у меня кое-какие наработки, и что? Расчеты, сделанные на коленке, основанные на озарениях. Киврин молодец, он ручается за отражатель бета-ретранслятора. Сам паял из бериллия. Все, дескать, выверено до микрона, до миллисекунды. Верю. Настроить хронокамеру так, чтобы свести к нулю локальные возмущения — это уже моя задача. Себе я тоже верю. Вопрос. Ладно, там Вера. Но надежда на возвращение моей драгоценной тушки живой и здоровой еще не вмерла? Ждите ответа. Ждите ответа. Толдычит монотонный голос в моей бедной голове. Миша, алло. Повысил голос водитель, и пассажир наконец-то расслышал зов. А? «Б!» — буркнул Браилов, отводя глаза. «Слушай, я все понимаю, подготовка, туда-сюда...» Он смолк, бездумно оглаживая ладонями оплетку руля. «Скажи, а почему ты сам не поехал в Москву? Чтоб подкалывать насчет красоты, неописываемой?» Я глянул на его чеканный профиль и усмехнулся. «А ты думаешь, мне приятно было, когда ты отвлекал огонь на себя? ЦРУ перебросила силы в Новосибирск, охотится за тобой, а я в домике. Лопаю черешню, радуюсь жизни. Извини, но не надо мне такого счастья». «Я так и думал», — серьезно кивнул Миша. «Слушай». «Да слушаю я, слушаю». «В общем», — Браилов замялся. «Я тебе тут немножечко соврал. Мы с Ленкой каждый день перезванивались, да не по одному разу. В общем, мы долго думали и решили. В Бетти тебе делать нечего. Двину все-таки я, вернусь, так сказать, в родное пространство. Меня один, а с Ленкой, не спорь. Повысил он голос, хотя я молчал. Подумай лучше. Вот ты сейчас толковала справедливости, и что? По-твоему, это правильно, когда кто-то, ты или другой, приводит ко мне мою дочь? Я ее папа. Это мне думать о Юльке. Там думать, понимаешь? Не здесь, а там. Помолчав, Миша убавил громкость. Я разведусь с сыном, а дочь останется со мной. Ну, если мне это удастся, конечно. Инка-то согласится, Юлия мешает только. Нет, я не злобствую. Ну, такая она мамочка, — развел он руками. Вся в искусстве. Между семьей и съемками она выберет второе, пусть. А вот тещенька моя... Да ладно, в конце концов, это моя родня, разберусь как-нибудь, ну, а сам. Восстановлюсь на работе. Скажу, что болел долго, потом скрывался, даже операцию сделал, чтобы враги не узнали. Идентификация — это просто, ведь отпечатки пальцев у меня все те же. Женюсь на Ленке. В общем, не знаю я, как там все выйдет, но... Знаешь, как ковбои говаривали, мужчина сам запрягает своих лошадей, правильно? Я молча пожал Мишкину руку. Решетчатые кронштейны, сваренные из циркониевых трубок, свешивались сверху технического отсека, направляя оба блестящих отражателя на хронокамеру. По ее двойным стеклам порой скользили зеленистые сполохи, разгораясь до ярко-изумрудного свечения, и пластины отражателя кидали салатовые блики. «Похоже на наушники», — заценил наше техническое творчество Витя Корнеев. «Эстет», — колко фыркнул Киврин. Развалясь в кресле, он пошевеливал рычажок-джойстик, отчего гул ускорителя плавно менялся, а оранжевые цифры в окошечках рябили скорострельно и бешено. «Ты нам лучше скажи, как там Едвига поживает, м?» Витек гордо улыбнулся. «Так будьте известны», — заговорил он, пробуя местный говор. «Шуять заменяет фамилию на Корнееву». «Это...» — забасил Рамуальдыч с добродушием сытого медведя. «А свадьбы?» «Заныкал?» «Как можно?» — возмутился жених. «Осенью справим, в сентябре». «Вить», — сказал я, мягко наращивая напряженность поля. «А давай погуляем в Щелково-40. Кафе там уже достраивают. А если ублажишь начальство, оно за тебя породеет и выделит молодой семье коттеджик, ну или квартирку. Коттеджик», — выпалил Корнеев. «Нядзе хочет в своем доме жить». «А...» — опасливо затянул он. «А начальство — это кто?» «Начальство — это я. Мне удалось выразиться скромно, но с достоинством». «Взятку дать?» — глумливо усмехнулся Виктор. «Ага», — уголок моего рта изогнуло коварной полуулыбкой. «Беру поцелуями Едвиги. Двумя». Подключился инжектор. Слышно его не было, зато поворотный магнит загудел низко по трансформаторному. «Не лучшее время». Краснеющий Корней вдруг резко побледнел, выдыхая. «Там». Я оглянулся и замер. Хронокамера двоилась, расплываясь и накладываясь. Одну я видел четко, с зелеными потеками мерцающего света, а другая словно отражалась в спокойной воде, но безо всякой цвета музыки. Функционирующая камера и неработающая. Одна здесь, другая там, в бета-пространстве. «Совместились», — пролепетал я и сипло каркнул. «Запись». «Все фиксируется», — вытолкнул Киврин. Его заметно потряхивало. «Мне было очень неудобно работать за пультом, стоя, да еще в наклоне, но мои напряженные пальцы нежно вели ползунки от деления к делению». Ускорительная секция разгоняла тахионы, и те, заряжаясь энергией, тормозили свой несусветный бег. Телегенность падала, проницаемость росла. Пот сжег глаза и зверски щекотал лоб, но я не двигался, будто делая флюорографию. Не дышать? Две хронокамеры совместились на грани миров, и в ту же секунду все перевернулось перед глазами. Нелепо раскорячившись, Корнеев повалился с костяным стуком. Я устоял, протягивая руку к красному грибку. «Дышите!» Ладонь обессиленно упала на кнопку. Вечер того же дня. Первомайск, улица Ленина. «Локальный переход!» — ярился Мишка. «Это же был настоящий локальный переход! Я ж тебе еще утром доказывал!» Он раздраженно чисто по-грузински взмахнул рукой. «Ай, ты ж не помнишь, конечно! И тут ускоритель стоит, и там, в бете!» В обоих Первомайсках. Чё тебе ещё? Вся телеметрия фиксировалась. Все индексы, вот. Вызываем Ленку и перемещаемся туда. Ход времени в сопредельных пространствах синхронизирован, поэтому перейдём ночью, когда в том Первомайске все спят, даже охрана, чтоб свидетелей не было. Выходим из той хронокамеры и всё. «Не кипятись», — устало сказал я, сворачивая на Ленина. «Хочешь рисковать собой, валяй. А Ленка тут при чем? Я понимаю, что там Юлька, но и ты пойми. Подумаешь, опыт удался. Да он один всего и был. И где гарантия, что нам его второй раз подфартит? Ничего же не изучено. Как ты тогда сказал? Пространственно-временные структуры действительно являются континуумом. Очень свежая мысль». «Я такое говорил», — смутился Браилов. «Вот представь себе». Миновав Пионерский переулок, я подъехал к гостинице. «Да и что мы, собственно, открыли нового? Если в пространстве, в этом вот мире, мы перемещаемся в иное время, то почему через время нельзя попасть в иное пространство? Сегодня мы просто ответили на этот вопрос». «Ну, ответили положительно», — поднял палец Мишка и вздохнул. «Ладно, ты извини, что я репенился. Просто... Слабо махнув кистью, он подкрутил верньер магнитолы. Ясный голос дикторши вплыл в салон. «Китайские пограничники бросают оружие. Бойцы Ноак отступают на левый берег Иртыша, а местное население, казахи и монголы, радостно встречают воинов советской армии. Как отметил в своей речи министр иностранных дел СССР, специальная военная операция не ставит своей задачей захват территорий КНР. Наша цель — взять под контроль левый берег верховья Иртыша, а также правый берег верховья реки Кирулен, у истока Аргуни, чтобы эти водные ресурсы стали безопасны для Советского Союза. Пекин не сможет больше пакостить, сокращая поток воды в Западную Сибирь и Забайкалье», — подчеркнул товарищ Громыко. 24 июня части воздушных десантных войск высадились у озера Далай-Нор, усиленные самоходками АСУ-85, БТР-50 и легкими танками ПТ-76. «Весело», — нахмурился Браилов. «Андропов расправляется с Хуа Гафеном?» «Или помогает товарищу Хуа расправиться с Дэн Сяопином», — усмехнулся я. «Узнаем во благовремении». «Ну ладно, пошел я». Мишка открыл дверь и стесненно закряхтел. «Ты... это... топай давай, красавец», — заворчал я. Иномирец хохотнул облегченно, вылез и помахал мне со ступенек готеля. Я вяло махнул в ответ и развернулся. Подумал было, не съездить ли мне в универсам или в гастроном завернуть, но вовремя понял, что просто оттягиваю момент возвращения домой, в пустую квартиру, в ее бессмысленную тишину. А поесть? Зря, что ли, холодильник морозит коробку традиционных останкинских пельменей. Вот и... вкушай. Уже стемнело, когда я открыл дверь трехкомнатной одиночки. Вошел и будто споткнулся. В зале горел свет, а в ванной журчала вода. Неосторожно разулся, соображая, хотя в воздухе витал шлейф любимых Ритиных духов, терпкий и горьковатый. Он тревожил и волновал меня, растормаживал прежние чувства, подзабытые в суматохе дней. Девушка вышла, одетая в махровый халат, распуская мокрые волосы, и замерла, увидав меня. Она не испугалась, ширя глаза, не отвернулась, отчужденно холодея лицом, а просто глянула беспомощно и смятенно. «Мишечка!» — тонкий дрожащий голос втек в уши, и меня резануло жалостью. Деяние тела обогнало рефлексии духа. Руки будто сами притиснули недавнюю потерю. «Мишечка, ты прости меня, пожалуйста!» — Рита говорила навзрыд. «Простишь? Как дура! Да чего, как дура и есть!» А я лишь гладил узкую спину и вдыхал запах волос, влажный и отдающий травами. «Сама не понимаю, что на меня нашло», — бормотала девушка, прижимаясь. «Хотя догадываясь, но назар делась. Миш, я беременна». Новость не стала для меня откровением, не вызвала ни радости, ни огорчения. Осознание значимости придет потом, а пока я лишь принял к сведению, что стану папой. Впрочем, и сомнения в том, что ребенок от меня... не копошились склизкими мыслишками. Я ласково тронул ладонями олевшие уши подруги. «Это с той ночи, да? Когда гроза?» «Да», — вольно засмеялась Рита. Порывисто обняв меня за шею, она прильнула, но тут же вскинула голову. «Ой, я ж ничего не приготовила. Давай сбегаю в магазин, я быстро. Давай». «Тебе нельзя», — ухмыльнулся я. «И не надо. У меня полхолодильника пельменей. Будешь?» «Буду», — воскликнула девушка восторженно, словно обещая.